Глава 194. Раскаленный ветер нес зной из сердца пустыни. Жара продолжала давить, словно не желая отпускать кровавую пустошь из своей жгучей хватки. Воздух дрожал, и казалось, что почва плавится от жары. Запах пороховой гари смешивался с пылью и потом, создавая удушливую смесь, от которой першило в горле и щипало в носу. Я стоял на краю нашего редута, всматриваясь в отступающие ряды ургов. Их черные тауры неслись прочь, поднимая с собой облака красной пыли. Сердце еще бешено колотилось после боя, но разум уже начал лихорадочно анализировать произошедшее. Мы отбились. Но что происходит на правом фланге, я попросту не видел. К тому же орудия легионной батареи больше не было слышно, что наводило на печальные мысли. «Хорошо отбились, командир!» — произнес Броган, подходя ко мне. Его лицо было покрыто сажей и грязью, бровь была рассечена, но в глазах читалась злая радость. «Эти урги не ожидали такого отпора!» «Да, но это еще не конец», — ответил я, не отрывая взгляда от вражеских порядков. «Вы ранены?» — сказала подошедшая Леона. «Вас нужно перевязать». «Со мной все нормально», — возразил я. «Раненых доставить в лагерь». Взгляд упал на нескольких наших погибших. Легионеры лежали на земле, и они уже не поднимутся. Я почувствовал горечь и злость. Я с таким напряжением сил их сюда привел целыми и невредимыми. Зачем? Чтобы они погибли из-за блажи Вандертуса? Сколько еще жизней будет положено из-за высокомерия Сета? Зачем было вообще принимать полевое сражение? Особенно, когда за спиной в нескольких километрах укрепленный лагерь легиона. Вопросы к старшему офицеру только множились. Я отвернулся от поля боя, глубоко вдохнул горячий воздух, пытаясь собрать мысли. Горький привкус пыли и крови ощущался на губах. Леона продолжала стоять рядом. Ее карие глаза были полны беспокойства. «Офицер», — мягко сказала она, коснувшись моей руки, — «вам нужно перевязать рану». Я взглянул на свою ногу и только сейчас осознал, что стрела все еще торчит из бедра. Адреналин боя притупил боль, но теперь она начала пробиваться сквозь пелену усталости. «Совсем забыл об этом», — сказал я и тихо выругался. «Присядьте», — настойчиво попросила Леона. Я послушно опустился на камень, чувствуя, как мир вокруг начинает кружиться. Возможно, я потерял больше крови, чем думал. Пока она аккуратно вытаскивала стрелу, я оглядывал наше окружение. Солдаты стаскивали тела погибших. Раненые стонали в пыли, ожидая помощи медиков. Броган раздавал приказы. Даже его луженая глотка начала хрипеть от криков и жары. В этот момент к нам подошел Алрик. Его лицо было серьезным, а взгляд прямым и сосредоточенным. «Командир, есть новости!» «Говори!» – кивнул я. «Разведчики сообщили, что урги перегруппировываются. Они готовятся к новой атаке». Сердце сжалось. «Мы и так на пределе. А если они нападут снова?» «Сколько у нас времени?» «Час или два, не больше, первый офицер. Они снова ударят по нам. Только в этот раз их будет больше». Я встал, игнорируя протестующий возглас Леоны. «Нужно доложить старшему офицеру. Здесь мы можем не удержаться». Алрик кивнул. «Я тоже так думаю, командир». Алрик поспешил выполнять приказ. Леона посмотрела на меня с тревогой. «Кир, вы уверены? Вы ранены. Стрела может быть отравлена». «Я восходящий, Леона», — отрезал я. «Наложу на себя парочку заклинаний и снова буду как новенький». Она поджала губы, но ничего не ответила. Боль в ноге пульсировала, но я знал, что сейчас не время думать о ранах. Нужно было найти Сета и разобраться с ситуацией. Но перед этим я поставил печать аннигиляции, которая успела откатиться, израсходовав 24 капли звездной крови, и запустил новый цикл перезарядки этого мощного заклинания. Наложил на себя руны живой плоти и малого исцеления. Взглянув на счетчик капель, вздохнул. Общее количество звездной крови – 286 из 449. Ценный и трудновосполняемый ресурс утекает словно песок сквозь пальцы. Прихрамывая, я направился к центру лагеря, где последний раз видел Сета Вандертуса. Жара становилась невыносимой, и каждый шаг давался с трудом. Пыль скрипела на зубах, а пот стекал по лицу, оставляя соленые дорожки. По пути я замечал усталые лица солдат, изможденных недавним боем и жарой. Многие из них смотрели на меня с надеждой и ожиданием, словно я мог изменить ход событий. Это только добавляло тяжести на душу, заставляя огонь ледяной злобы тлеть глубоко внутри. Подойдя к штабному шатру, я заметил двух легионеров у входа. Один шагнул ко мне, преграждая путь. «Старший офицер приказывает не беспокоить его», — холодно произнес он. Я вздохнул, с трудом сдерживая раздражение. «Это срочно, легионер! Урги готовят новую атаку! Мне нужно поговорить со старшим офицером немедленно!» Стражники переглянулись, но не отступили. «Приказ есть приказ», – упрямо сказал второй. Гнев начал нарастать внутри. «Мои люди гибнут на левом фланге, а этот самодовольный маблан прохлаждается в тенечке». «Уберите оружие», – тихо, но властно сказал я. «Или оба пойдете под трибунал». Не знаю, что подействовало больше. Моя репутация отмороженного на всю голову восходящего или офицерские регалии. Но они неуверенно расступились, позволяя мне пройти. Внутри шатра было прохладнее. Тяжелые ткани заслоняли от знойного ветра, создавая иллюзию комфорта. Я услышал приглушенные голоса и смешок. Пройдя дальше, я застал Сета, обнимающегося с молодой женщиной в форме легионера. Их губы были соединены в поцелуи, а одежда беспорядочно разбросана вокруг. Я застыл на мгновение, ошеломленный зрелищем. В то время как гибнут мои солдаты, а урги готовят новую атаку, наш командир занимается этим? Нет, я не был ханжой, но время откровенно неподходящее. Вандер Туз либо не в состоянии удержать свое хозяйство в штанах, либо не владеет информацией. Даже не знаю, что из этого хуже. Я прочистил горло. Сет оторвался от женщины и медленно повернулся ко мне. Его глаза сузились. «Как ты смеешь врываться без приглашения?» – прошипел он. «Я смею, потому что мои люди гибнут, старший офицер», – ответил я, с трудом сдерживая гнев. «Орги перегруппировываются и ударят по мне всеми силами. Нам нужны подкрепления. Одни мы можем не устоять. Если опрокинут нас, посыплется вся оборона». Женщина быстро собрала свои вещи и, смущенно опустив глаза, выбежала из шатра. Сет выпрямился, поправляя мундир. «Ты не видишь всей картины, Кир», – сказал он с насмешкой. «У меня есть свои планы». «Планы?» – я сделал шаг вперед. «Какие планы? Дать ургам вырезать мою центурию? Неужели немедленно пристроить свой отросток во влажное и теплое важнее, чем жизни легионеров?» Его лицо покраснело от гнева. «Следи за языком, офицер!» – выкрикнул он. «Я командую здесь, и мне видней, как вести бой!» «Мы бездарно потеряем людей», – парировал я. «Нам нужны подкрепления на левом фланге, иначе нас сметут в следующей атаке». «Подкреплений не будет. Все резервы брошены на то, чтобы вернуть батарею. Урги обошли нас и атаковали позиции артиллеристов. Они вырезали там всех». Эта новость ударила по мне как пощечина. Но я не мог поверить полностью, что мы потеряли батарею дальнобойных гаубиц. Их было всего 12 штук. Как можно было их не прикрыть должным образом? «Почему я ничего об этом не знаю?» «Потому что ты слишком занят спасением своих ручных простолюдинов», — с нескрываемой издевкой ответил он. «Ты забываешься. Мы на войне, где люди. Такой же ресурс, как винтовки, патроны и дисциплина. А теперь убирайся из моего шатра и вернись к выполнению своих обязанностей, младший офицер». Я сжал кулаки, но понимал, что спорить бесполезно. «Вы совершаете ошибку, старший офицер. Это решение может погубить нас всех». «Удерживай свою текущую позицию любой ценой. Это приказ, младший офицер. Выполнять!» Несколько секунд я молчал, осмысливая ситуацию. «Считайте, уже сделано, старший офицер», — выдавил я из себя через силу.